Глава 14. Удивительно, но Коля меня даже утром не беспокоит. И Викторию Александровну спровадил, как я поняла. В доме полнейшая тишина. Я укладывала Алису спать и сама не поняла, как отключилась. Видимо, напряжение дня сказалось. Аккуратно, чтобы не потревожить сон моей малышки, переворачиваюсь на спину и смотрю на светлый потолок. Не мешало бы и мне узнать про Артема побольше. Понять, почему мой муж чуть пошел на попятную. Я уверена, что дело именно в моем новом знакомом. Лазарев. Не слышала никогда его фамилию, а на визитке ни слова о роде деятельности. Поднимаюсь и иду в душ. Одежда моя все еще здесь, так что и переодеться есть во что. Тем более, меня ждет встреча с клиентом, потом с Алексеем Борисовичем. И все же надо позвонить Артему, раз уж его Лариса Николаевна обещала помочь с продвижением моего дела в органах опеки и попечительства. «Мамочка!» — улыбается моя бусинка, когда я бужу ее. «Ты такая красивая!» — самый лучший комплимент в моей жизни. Я почему-то придирчиво сегодня перебирала свой гардероб, который Коля еще не успел упаковать и отправить в дом отца. Алиса собирается в детский сад, и я совершенно спокойна сейчас. Если муж не разбудил меня, как только я уложила дочь и не сказал отправляться во свояси, то его точно впечатлило мое знакомство с Артемом. Правда, Коля не думает, что это просто знакомство. Когда мы с Алисой уже стоим около двери, меня осеняет. Ключи, черт возьми, у меня же их теперь нет. «Мамочка!» — смотрит на меня дочь, когда я застываю перед входной дверью. «Сейчас, моя бусинка. Нахожу телефон и набираю пока еще мужу, хотя не уверена, что он ответит. Слушаю». Почти выплевывает он в трубку, что мне даже снова хочется в душ пойти. «Коля, нам с Алисой надо выйти, но ты сменил все замки». Вполне спокойно поясняю я. «Возьми запасные в ключнице, вечером вернешь». Благосклонно разрешает и, не прощаясь, вешает трубку. «Дела, однако». Будто подменили человека. Но не время сейчас размышлять о поведении мужа. Надо действовать. Везу дочку в сад, 2 часа провожу с клиентом. Моя помощница прекрасно справлялась все это время без меня. Но работать тоже надо, несмотря на обстоятельства. Тем более сейчас забрезжил свет в непроглядной тьме предстоящего развода. И удивительно, что этим светом стал Артем. Случайность обернулась для меня козырем. Подъехав к бизнес-центру, где находится офис адвоката, достаю визитку и гипнотизирую этот клочок картона. Почему-то волнуюсь перед звонком и даже вздрагиваю, когда аппарат в моих руках начинает вибрировать. «Слушаю, пап», — отвечаю, понимая, что и дыхание сбилось. «Злата, что с тобой?» Сразу же чувствует мое состояние отец. «Ты будто 100-метровку пробежала только что». «Нет». Сделав пару вдохов и выдохов, отвечаю. «Со мной все в порядке. Я думаю, что мы с Колей договоримся». «Дочь, папа становится строже. Алиса останется с нами. Поверь, я тоже не последний человек. У меня есть связи. Сейчас могу действовать на расстоянии, но одно твое слово, я все брошу и вылечу первым же рейсом». «Папуля», останавливаю его, «ты и так все делаешь для нас с Алисой. Но не будешь же ты меня за руку водить к адвокату или отчитывать Колю. Я буду держать тебя в курсе, тем более...» Вовремя замолкаю, а то у отца возникнет еще больше вопросов, и он точно прилетит первым же рейсом. «Тем более...» Все же цепляется за мои слова. «Я познакомилась с одним человеком, который может мне помочь». Отвечаю вроде понятно, но обтекаемо. «Симпатичный хоть?» Смеется отец, кажется, расслабившись. «Злата, не доводи старика до инфаркта. Я уж подумал... Старею, наверное». «Кто хоть такой?» «Зовут Лазарев». Начинаю, но не успеваю ни имя произнести, ни отчество, как папа довольно говорит. «Дай угадаю. Артем?» И теперь уже моя очередь удивляться. Но молча, поэтому он продолжает. «Тесен мир, но у этого человека связи побольше моего. Ему бы в мэры, мир бы стал намного лучше. Хотя он довольно жесткий, но без этого не ворочал бы такими деньгами». Он помог многим людям, Злата. Медицина не безупречна, когда дело касается бюрократии. Я могу руками, знаниями и опытом помочь, но иногда без финансирования и соответствующего оборудования это невозможно. Так что даже не знаю, кого больше пациенты должны благодарить, меня или Артема. «Пап, давай созвонимся позже». Все еще, не до конца осознавая информацию, которую вывалил на меня отец, произношу. «У меня встреча с Алексеем Борисовичем». «Держи меня в курсе». Последнее время все наши разговоры заканчиваются именно этой фразой. Сижу в машине, не замечая, что здесь становится нечем дышать, и думаю. Детский дом, больницы. Да кто вообще этот Артем? Владелец заводов, газет, пароходов. Скорее, золотого прииска или нефтяной скважины. Но при этом я о нем не слышала. Значит, делает он все не ради популярности или возможности засветиться перед прессой. Так и тянется рука к поисковику, чтобы забить туда имя и узнать больше, но на это нет времени. Я уже опаздываю к адвокату, и пусть он согласился мне помогать в любое время дня и ночи, но совесть тоже надо иметь. А Артему позвоню потом, хотя уже не уверена, стоит ли звонить и просить свидетельствовать, пока не узнаю о нем чуть больше. Поднявшись, стучу в кабинет Алексея Борисовича и нажимаю на ручку. «Здравствуйте», — говорю и замечаю, что адвокат не один. «Вы Заня?» Не успеваю договорить, когда тот, кого я приняла за клиента, поворачивается в профиль. Это уже точно не совпадение. Вот пусть меня убеждают, но не поверю. В кабинете сидит Артем, и он ничуть не удивлен моему приходу. «Нет-нет, проходите, Злата», — приглашает меня Алексей Борисович. «И откуда Артем узнал, кто мой адвокат? Как узнал, во сколько мне назначено? Какого черта он вообще здесь делает?» Вопросов тьма тьмущая, но я молча прохожу и сажусь на свободный стул. Артем мне только подмигивает, что приводит в еще большее замешательство. «Шикарно выглядишь», — вместо приветствия говорит он. «Что ты здесь делаешь?» — наконец могу задать хоть один связанный вопрос. В принципе, он и самый важный. «Решил, что так будет быстрее, если мы вместе все обсудим», — пожимает Артем плечами. «Офис адвоката в этом здании один, поэтому логично предположить, что приходила ты именно к Алексею Борисовичу. Правда, он крепкий орешек, ни слова без тебя не сказал, а я всего лишь хотел помочь. Лариса Николаевна уже договорилась с бывшими коллегами, они нас ждут. Психолог готова дать заключение после общения с Бусинкой», — улыбается на последнем слове. «Психолог?» Отставив в сторону вопрос, почему нельзя было просто позвонить мне, интересуюсь, переводя взгляд на адвоката. «Да», — кивает он, — «детей такого возраста на заседание не пустят, поэтому психолог дает заключение, оно будет озвучено в суде. В любом случае мнение вашей дочери будет учтено». «Артем, надо поговорить». Снова смотрю на этого волшебника, как охарактеризовала его Алиса. «Поговорить мы всегда успеем», — спокойно произносит он, как будто в этой ситуации нет ничего странного. «А сейчас, Злата, надо делать, и тогда все закончится быстрее. Со мной определенно происходит какая-то магия. Только вот, если верить сказкам, за нее приходится всегда платить».